С годами наблюдения сложились в очень интересную картину. Огромную роль в создании ее сыграл никто иной, как хранитель имперского архива, тот самый Ахши. На его примере Бала мог наблюдать, как меняется его соплеменник под воздействием сил, которые он пытался изучить. Ахши был заурядным, даже скучным. Он всего лишь сын малоизвестного дворянина, известного только своей ученостью и знанием законов государства. Он воспитал такого же, как он, заурядного сына, который от скуки отправился в путешествие по Мантупу и описал уклад жизни империи. Путешествие произвело на простого дворянина непростое действие. Он вдруг прославился своими подвигами в пути, сражениями с разбойниками, ученостью, основанием городов и стал знатоком традиций. Слава обогатила его, и императрица любила слушать рассказы о нем, а позже пожелала увидеть своего прославленного подданного в своем окружении. Бала удивился, как этот посредственный книжник, каким он был в начале пути, вдруг приобрел почет и влияние при дворе. И вот настал день, когда Ахши вошел в дверь императорских покоев, чтобы больше не покидать дворец без особой надобности. У него тут же пропала всякая тяга к путешествиям по стране. Он просто окопался в окружении императрицы и пользовался ее расположением, чем навлек на себя ненависть Балы. Канцлер тут же стал собирать о нем сведения. Заработала машина, организованная Балой для добывания таких знаний. И скоро он получил немало подробностей таинственного характера. Балу вдруг встревожило известие о безвременной кончине Ахши, которую случайно сообщил один из встретившихся его других путешественников. Нашлись очевидцы этого события. Ахши, оказывается, однажды погиб, но потом воскрес. Правда, совершенно в другом месте. Его жизнь разделилась надвое. Одна половина прошла в мирных путешествиях, другая в славе и свершениях. Бала шутил про себя, что если бы фаворит императрицы не умер однажды, не совершил бы своих известных деяний. Положение стало опасным. Ахши и Вердана сошлись вместе. Тревога поселилась в душе канцлера. Безграмотная Вердана устраивала всех, даже императрицу. А вот хорошо обученная Вердана из Дора могла бы унаследовать властолюбие и силу, присущую ее прародительнице. Как унаследовала талант к боевым искусствам и грозный характер. Императрица лишь делала вид, что приветствует обучение Верданы, но на самом деле торопила Раду со сватовством. И вдруг Вердана отказала Раде. Стало ясно, кому дорская наследница отдает предпочтение. Двор пришел в замешательство. Вердана не приняла в расчет, что этот союз просто невозможен, не только из-за разности в знатности родов, но и в силу того, что Ахши не мог читать мыслей, что ставило возможность любых отношений под угрозу. Когда Бала намекнул Ахши, тот пришел в восторг и заявил, что более смехотворной сплетни не мог себе представить, что отношения с Верданой исключительно дружественные и не более того. Бала незамедлительно довел до сведения Верданы разговор с книжником. И та выказала своеобразную обратную реакцию. Ахши потерял ее расположение. Ну, во-первых, он был награжден презрительным молчанием. Во-вторых, оказался при дворе в совершенном одиночестве. А Бала ликовал. Этот разлад породил много событий. Даже отвел от Верданы подозрение в гибели принцессы, произошедшее всего 10 днями спустя, но не уберег от беды. Поскольку в попытке оправдать своего возлюбленного Вердана нашла свою смерть. Сейчас живая, невредимая, она сидела перед Балой, и он боялся этого воскрешения. И ведь было чего бояться. Даже на пороге гибели и конца времен. В своих поисках истинных управителей мира Бал обнаружил и отделил друг от друга две силы. Ярким представителем был неуловимый Ахши, но другую, в предполагаемой картине, занимала Аха Вердана. Ахши был чем-то вроде агента другой страны, который как шпион вел наблюдения за событиями, но практически в них не вмешивался. Он вел свои записи, это Бала установил случайно. Он передавал их с помощью тайника во дворце, который Бала не обнаружил до сего дня. Ахши был беспечен, о слежке ничего не подозревал или делал вид, что был незамечен. Он весьма искусно скрылся из дворца после трагедии, что говорило о его осведомленности в делах канцлера. Бала был первым, кто обвинил в преступлении книжника, дабы тот не выдал его сам. В разговоре с Верданой в день убийства Ахши выстроил цепь рассуждений так, что подозрение пало на принцессу Яву и канцлера. Ахши и Вердана должны были быть медленно уничтожены или обвинены в убийстве, что Бала и сделал впоследствии. Эта пара была слишком опасна. Никто при дворе не мог предположить, что причиной гибели принцессы Изы стала очередная интрига канцлера. Смерть Верданы Бала не планировал, но она оказалась очень кстати. С Ахой и Верданой ситуация была куда сложней. Бала лишь догадывался, что она представитель иной ветви тайной власти, но власти уже во всех смыслах. Аха Вердана много путешествовала до того, как одряхлела. Когда же старость сковала ее свободу, к ней стали приходить визитеры. У нее можно было получить важный совет. Взамен оказать ей некие тайные услуги. В этой сети отношений Бала силился разобраться. В один из дней он получил повторное приглашение к правительнице Дорского клана. И та, как в первый раз, без намеков, прямо пригрозила ему смертью, если Бала не прекратит попыток следить за ней. Пыл пришлось поубавить. Но потом старуха скончалась. Цепь порвалась. Бала долго подозревал Дану Вердану в причастности к тайным силам, пока не разуверился в том, после откровенного разговора с императрицей. Он как-то изящно намекнул императрице о таинственной силе дорского рода, коим славилась покойная Аха, и которую, несомненно, унаследовала Дана. Но императрица небрежно обронила в ответ: «Нет, этого нечего бояться. Аха была последней из этого рода, кто был осведомлен о дворцовых тайнах. Уж можешь быть спокоен. Дана ничего не знает о наших тайнах и о своем величии. Очень давно между нашими родами был заключен договор. По этому договору Дана Вердана не должна получить ничего значительного, кроме имени прародительницы. Секретов силы Дана не знает. Иначе я не держала бы ее при себе. А я умею диктовать условия. Незаконный наследник был ошибкой императора, но не моей». Эта нечаянная откровенность императрицы привела канцлера в совершенное замешательство, но дала еще одну ниточку, благодаря которой он установил очередную связь правителей тайных с правителями явными. С той поры ненависть к правящему клану закипела в канцлере с новой силой. Они были просто марионетками. Они жили, плодились, наслаждались властью, но всегда знали, кому они этой властью обязаны. Расследование привело его к разочарованию в устройстве этого мира. Отсутствие наследника, неожиданная смерть Даны Верданы не привели его к доброму расположению духа. Это было просто стечение обстоятельств, а не месть, которую он так жаждал. Единственное, что могло бы удовлетворить его, абсолютное знание того, кто всем этим правит. И только она это знала. Императрица. Бала решился на крайние меры. Он владел секретом яда, который медленно убивал жертву. Он же знал противоядие. Бала лично сварил эту смесь, принес императрице и сам сказал ей приватно о своем грехе. Он стал убийцей во имя правды, которую жаждал узнать. Императрица умирала у него на глазах, а он обещал дать ей противоядие лишь в одном случае, если она признается в тайных связях правящего рода. Перемешанный с предсмертными муками рассказ перевернул мировоззрение канцлера окончательно. Отсутствие наследников ставило существование императорской власти под угрозу. Он, Бала, приложил к тому немало усилий, чтобы приблизиться к возможности стать абсолютным и единственным правителем. К несчастью, он пришел к такому выводу слишком поздно. Уже говорили о конце мира, скорой катастрофе. Уже начался разлад в стране. Даже новый основатель династии, каким он себя видел, не в силах был бы остановить надвигающийся развал империи.